Глава 30. Держали совет, как быть, и что принесет царствование Константина Палча, польского наместника, самого неудачного из сыновей Павла I. Маленькая немецкая почтовая станция, аккуратная, чисто прибранная, цветочные горшки в плетеных корзинках на высокой скамье перед самым окном. На столе окорок и яичница, кружки недопитого легкого пива, комната для знатных гостей. По этому тракту неоднократно стремительно проносились маршалы Наполеона. В этой комнате немецкие князья принимали французских шпионов. Тяжеловесные бюргеры с толстыми бумажниками приезжали сюда потолковать со своими французскими агентами. Николай Тургенев говорил: «Я думаю, что начнется совершенный ужас. Константин сумасшедший, хотя есть, конечно, и добрые задатки в этом странном человеке. Все-таки он привык управлять страной конституционной», — сказал Сергей. Александр Иванович насупился. Николай перебил младшего брата. «Эти свои детские мечты оставь. Ты прожил в Цареграде и ничего не знаешь. Польская конституция есть Александрова гипокризия. Для Европы Польша — страна с конституционным королем Александром I, а для деспотической России она просто царство, как царство Астраханское, царство Казанское. Ни в чем нет отличия. Не знаю, чего ждать от России с Константином. Я не поеду», — сказал он с расстановкой решительно. «А вам ехать надо». «Да, я поеду», — сказал Александр Иванович. «Дела у нас запутаны, хозяйство из рук вон. Матушка стала стара и в дело не вникает. Не могу уезжать надолго. А Сергею, как опекун, приказываю ехать со мною». Решили. Александр Иванович пошел в соседнюю комнату, вызвал начальника и спросил, когда обратная почта на Берлин. «Меньше, чем через полчаса». «Хорошо». Николай Тургенев, оставив Сергея в комнате, вышел к своему слуге дать распоряжение о разделении багажа. Возвращаясь, застал в комнате шум. Он видел ясно, как Сергей с блестящими острыми глазами впился в цветочную банку и ударом кулака сковырнул ее на пол, потом отошел к окну, как ни в чем не бывало. Николай остановился в дверях и стал смотреть. Сергей по-прежнему стоял у окна, слегка насвистывая, и был совершенно спокоен. Прошло 5 минут, не более. Александр и Николай пошли в комнату. — Как это случилось? — спросил Александр Иванович. — Что это? — спросил Сергей и совершенно искренним удивлением смотрел на разбитый цветочный горшок. Николай покачал головой и, словно отгоняя навязчивую мысль, сказал: — Это я уронил нечаянно. Прощание было короткое. Николай обнял Сергея и молча протянул руку Александру Ивановичу. «Разрешите мне, — сказал он, — в полном спокойствии провести остаток разрешенного мне отпуска. Мне очень не хочется заболевать снова». Александр Иванович нахмурился и вышел из комнаты. Сергей последовал за ним, весело напевая: «Домой, домой, домой». Вечером 14 декабря 1825 года в Петербурге опустели улицы после дневной стрельбы. У Зимнего дворца горели костры, на улицах было тихо и безлюдно. Извозчики показывались редко. Одинокие пешеходы крались, как тени, и прятались за углы домов. Страшный день миновал. Еще труднее было подсчитать потери. Но одна потеря была ясна. 14 декабря оказалась потерянной лучшая часть петербургской военной молодежи. вместо Константина, прямого наследника Александра I, на престоле был Николай Палч, исполнительный командир бригады, бесталанный, тупоголовый офицер, совершенно растерявшийся в этот день и сбежавший с площади, занятой декабристами, так как рабочие Исаакиевского собора из-за забора начали кидать в него поленьями. Начались жуткие разыскные дни. Николай I с Левашовым в Зимнем дворце вели допросы. Арестованных было множество. Через 2 недели Николай I писал отрекшемуся брату. «В том состоянии, в каком теперь моя голова и ум, я должен раз навсегда вас просить, дорогой и бесценный Константин, заранее извинить меня за бесконечную забывчивость и за всю беспорядочность того, что я вам пишу. Пишу вам, когда урываю секунду свободного времени, и то, что у меня на сердце. Поэтому прошу милости и снисхождения за все. Пожалейте бедного малого вашего брата. Ваш курьер 22 декабря, 3 января, прибыл вчера утром. Михаил был у меня, и вы можете себе представить, что заставило нас обоих почувствовать чтение вашего письма. Только бы мне быть достойным вас. Вы знаете, я всегда этого просил у провидения. Можете себе представить, что происходит во мне в этот момент. Здесь все, слава Богу, благополучно. Наше дело тоже подвигается, насколько то возможно, успешно. Я получил донесение Чернышова и Витгенштейна, что Пестель ими арестован, равно как и кое-кто из других вожаков. А так как после здешнего происшествия я уже дал приказ об аресте последних и о присылке первого, то я и жду их каждую минуту. В 4-м, 5-м и 2-м корпусах все благополучно. Я не получал официального рапорта из 3-го корпуса и из 2-й армии, но меня уверяют, что там тоже все благополучно. Здесь я велел арестовать обер-прокурора Сената Краснокутского, отставного семеновского полковника, а Михаил Орлов, который был по моему распоряжению арестован в Москве, только что привезен ко мне. Я приказал написать Меттерниху, чтобы он распорядился арестовать и прислать Николая Тургенева, секретаря Государственного совета, путешествующего с двумя братьями в Италии. Остальные замешанные лица или уже взяты, или с часу на час будут арестованы. Я счастлив, что предугадал ваше намерение дать, возможно, большую гласность делу. Я думаю, что это и долг, и хорошая, и мудрая политика. Счастлив я также, что оказался одного с вами мнения, что все арестованные в первый день, кроме Трубецкого, только застрельщики. Факты не выяснены. Но подозрение падает на Мордвинова из Совета, поведение которого в эти печальные дни было примечательно, а также на 2 сенаторов, Баранова и Муравьева-Апостола. Но это пока только подозрения, которые выясняются помощью и документов, и справок, которые каждую минуту собираются у меня в руках. Посылаю вам показания полковника Комарова, который, несомненно, очень правдив и кажется человек прямой и действительно почтенный. Показания его даст вам ясное понятие о всем ходе заговора во 2-й армии. Здесь все благополучно. Я очень недоволен здешней полицией, которая ничего не делает, ничего не знает и ничего не понимает. Шульгин начинает пить, и я не думаю, чтобы он мог оставаться с пользою на этом посту. Еще не знаю, кем его заменить. Посылаю вам еще список масонской ложи в Дубно, найденный у кого-то из умерших тут. Быть может, эти бумаги не имеют значения, но, пожалуй, лучше, чтобы вы знали имена этих личностей в настоящий момент. Посылаю также и польский перевод манифеста по поводу событий 14-го. Думаю, что он у вас уже есть, но на всякий случай посылаю. Там вы найдете выражение чувств, которые одушевляют меня, и официальное провозглашение того образа действий, какого я предполагаю держаться в этом важном деле. Я был очень счастлив, что мог сам исполнить поручение, касающееся Насакина и Мещерского. Это поручение, которыми дозволено гордиться и которые неохотно уступаются другим. Они приняли это со слезами благодарности и счастья. По известиям, дошедшим до меня сегодня, оказывается, что во вчерашней почте есть сообщение о приезде 84 иностранцев, французов, швейцарцев и немцев. Так как у нас достаточно нашей собственной сволочи, я полагаю, было бы полезно и сообразно с условиями настоящего времени отменить эту легкость въезда в страну. Я думаю предложить Совету министров восстановить тот порядок вещей, который существовал до последнего разрешения свободного въезда. Новый царь, недовольствуясь этим, дополнительно извещал своего брата Константина в Варшаве о том, что он послал письмо к старику, королю саксонскому, с просьбой о выдаче всех троих Тургеневых. Моросил дождь, дилижанс опрокинулся, в разбитые окна кареты засекали холодные струи. Окоченелые руки и посиневшие лица пассажиров говорили о ненастье. Николай Тургенев подъезжал к Парижу. Сырое и туманное, как никогда, утро встретило его там. С почтового двора восточного мессажера он пересел на извозчика и велел вести себя в луврскую гостиницу. В коляску, стоявшую неподалеку, грузили вещи и усаживали двух детей. Черноглазые астролицы, смуглые дети напомнили Тургеневу Восток. И вдруг показались родители. Человек в высокой барашковой шапке, пестром халате, с длинной истинно черной бородой, стрельнул в него глазами. Две женщины, совершенно закутанные в пестрые шали, сели на передние места коляски, после того, как чернобородый пассажир водворился первым. Это впечатление Азии в Париже кольнуло сердце Тургенева. Он сам не мог понять, почему, но чувство смутной тревоги не дало ему ни минуты покоя. Расставание с братьями было странно коротким, и хотя он приучал себя к сдержанности и внезапным обрывам готового разрастись чувства, но в этот день покоя в себе не находил. Через день он явился к друзьям масонской ложи, провел с ними несколько часов в обычной беседе, в пении гимнов, а потом направился к Лагарпу. Высокий старик с горбатым носом, в длинном черном сюртуке, встретил его словами соболезнования. «Умер мой ученик», — сказал он, — «я не знаю его преемника. Меня и без того тревожит судьба вашей страны». Тургенев молча пожал ему руку. «Что делается в Париже?» — спросил он. «Прежде чем ответить на этот вопрос, — сказал Лагарп, — чтобы не забыть, я попрошу вас, верните мне письма покойного Александра, взятые 10 лет тому назад. Сейчас мне они особенно дороги. Ни один король Франции не мог написать бы теперь так, как писал тогда мой воспитанник». «Приму меры к тому, чтобы это исполнить», — сказал Тургенев. «Но скажите же мне все-таки, что же делается в Париже?» «В Париже?» — переспросил его Лагарп. «Карл X поднимает руку на права третьего сословия, забывая, что, подняв руку, он может потерять голову. Я живу в Париже последний месяц и скоро уезжаю в Швейцарию. Там, среди вольных кантонов, на озерах я позабуду отвратительное впечатление Парижа. Я буду вспоминать письма покойного Александра, перечитывать их как мысли и замыслы благороднейшего монарха Европы. Николай Тургенев увидел невозможность продолжения беседы. Лагар продолжал, однако не обращая внимания на молчание Тургенева. Кажется, Константин является его наследником. Сумеет ли он хоть сколько-нибудь продвинуть вашу страну по пути эмансипации? В Берлине, в русском посольстве, Александр Иванович сидел у секретаря, белый как полотно, и руки его тряслись. Потрясающие вести пришли из Петербурга. Пакет секретный. «Но это секрет всему свету», — говорил секретарь. «Будьте уверены, что через неделю это шило вылезет из мешка». Император Константин отказался от престола. Бригадный генерал, великий князь Николай Павлович, уже 4 дня как император. Но благодаря тому, что отречение Константина Павловича не было никому известно, произошла заминка в присяге, и было несколько залпов по войскам на Сенатской площади. Все это благополучно обошлось, но советую вам немедленно возвращаться в Россию. «Великий князь Николай», — думал Тургенев, — «ведь это же тупица, совершенно не подготовленный к управлению огромной страной, простой фронтовик, от которого ничего ждать не можем, кроме новых петличек и застежек на военных мундирах. Однако ехать надо». «Но что же произошло на Сенатской площади?» — спросил он. «Да ничего особенного», — ответил секретарь. «Часть полков требовала Константина, а другая часть провозглашала императрицей его жену Конституцию». «Ах, вот как!» — спросил Александр Иванович. «Были, значит, политические требования?» «Да, очевидно, кто-то внушил солдатам этот крик под видом защиты прав Константина». «Тревожно», — сказал Тургенев. «Тревожиться нечего», — ответил секретарь. «Поезжайте-ка, батюшка, поезжайте-ка в Петербург». С очень тяжелым чувством Александр Иванович выходил из посольства. Дорогой во мгновение ока решил твердо и бесповоротно оставить Сергея в Германии, не сообщать ему никаких новостей. Дальнейший путь держали на Мариенбад, где, несмотря на протесты, Сергей остался ждать. Ослушаться старшего брата было невозможно. Оставив Сергея в счастливом неведении, Александр Иванович доехал до русской границы и, пересев в русскую коляску, двинулся по Ковенскому шоссе. Его поражала молчаливость начальников станции, его удивляли хмурые лица. Офицер в маленьком местечке к северу от Ковны, швырнув на стол подорожную, сел против него и уставился безумными глазами. Кивер съехал на бок, пятнистая барсова шкура, украшавшая ворот, была разорвана в нескольких местах. Тургенев с тревогой смотрел на своего нежданного соседа. Офицер спросил себе обед, но, почти не притронувшись к пище, огромными глотками пил из стакана водку, потом, сошвырнув кивер на пол, лег локтями на стол и положил голову на руки. Все это молча, без единого слова. Тургенев встал, расплатился, сунул в карман подорожную и хотел выйти, чтобы сесть в экипаж. Пистолетный выстрел раздался в комнате. Офицер с раздробленным черепом распластался на полу. — Что это? Что делается? — закричал начальник станции. — Батюшки, что делается которую неделю с господами офицерами? — Что делается? — спросил Тургенев тихо, в то время как пассажиры и кучер суетились вокруг самоубийцы. «Эх, батюшка, — сказал смотритель, — не могу вашему превосходительству словами передать. Помните 20-й год? У меня ведь сын в Семеновском полку пропал без вести. Сказывали, что из-за зверства полковника Шварца. Так и не знаю, где он. бабу его с ребенком, выселили в тот же день из Петербурга, как его из Петербурга гнали. В холод и в стужу одеться не дали. Выгнали с ребенком за город, иди куда хочешь. Так и пришла в 20 лет седая баба с обмерзшими ногами на 8-ю неделю ко мне в домишко. И тут опять какой-нибудь генерал виноват в смерти господина офицера. Смотрите, ведь какой молодой, а не выдержал жизни. Что это, что это? Да ты не мудрец, сказал Тургенев. Но не мудри, а давай скорее лошадей. Боль железными щипцами стискивала виски.